Неотвратимость происшедшего придавила его, спрессовала. В душе на миг все вскипело и замерло в оцепенении. Все расставлено по своим местам. Элла мертва. Нет смысла надеяться, искать. Это тело — то, во что превратилась полная страсти, возможно, даже любимая им женщина. Валдаев резко выдохнул. Возникло ощущение обрушившегося потолка. «Почему она так обезображена?» — спросил он сдавленно. «Ее уронили лицом в костер», — охотно пояснил майор. «Где ее нашли?» «В лесополосе, около кольцевой дороги». Фотографии лежали на журнальном столике. Они притягивали взор, как магнит притягивает гвозди. Валдаеву не хотелось смотреть на них, но глаз сам упирался туда. «Но почему в костер?» «Кто поймет душу маньяка?» — пожал плечами кучер. Валдаев заметил, что майор внимательно смотрит на него, ловит каждое его движение. «Как же это?» — покачал головой журналист. «Как же?» Он не выдержал, протянул руку и начал перебирать фотографию за фотографией. Он перебирал их все быстрее, будто тасовал карты, потом пересел в кресло, разложил в ряд на столе все 8 штук. Они как раз уместились. «Интересно?» — спросил майор. Валдаев не ответил. Он всматривался в изгибы обезображенного тела, в то, что осталось от лица, и потом покачал головой. «Я не знаю. Не знаю». «Что вы не знаете?» «Вроде Элла, но, может, и не она». «Так она или не она?» «Похоже. Я не знаю. Мне не хочется верить, что это она». «Валдаев, хватит лицедействовать», — устало произнес рукой майор. «Я не знаю. Я ничего не знаю». Валдаев тянул носом воздух. «Что вы от меня все хотите?» «Правды?» «Все, что знал, я сказал. Вокруг вас происходит слишком много странных событий. Слишком много крови. Это не случайность, Валерий Васильевич, и мы оба это знаем». «Да, не случайность». «А что же?» Майор впился в него своим гипнотическим взором. «Договорите же, я вас ничего не заставлю подписывать, у меня нет магнитофона». «Что это?» Он положил руку на фотокарточки. «Это... это мой рок», — прошептал Валдаев. «Какой рок?» «Однажды тебя из серой биомассы человечества выделяет некто, дергающийся за ниточки в этом мире. И против тебя ополчаются люди, события. Самое смешное, что ты ничем не заслужил этого. Ты не шел напролом, не становился никому поперек, ты жил тихо, но...» «Что за ерунду вы говорите?» — с досадой произнес кучер. «Кто на вас ополчился?» «Наташа считала, что сам князь тьмы». «Издеваетесь?» Без обиды, больше с удивлением, произнес кучер. «Ничуть». «Все ясно. По-хорошему не хотите». «Слушайте, майор, поверьте, вы добиваете ни в чем невиновного, безвредного человека, который не представляет никакой опасности, который всего лишь жертва. Вы должны защищать таких, как я, а вы добиваете. Вы всего лишь шестеренка жестокого механизма, перемалывающего маленького человека. Поймите вы это». Майор слушал его очень внимательно и с напряжением. «Значит, шестеренка», — кивнул он. «Я не могу», — Валдаев снова всклипнул. «Куда мне деться? Вы знаете, что я вернулся домой незадолго до вас». «Очень интересно. И где же вы были в середине ночи?» «Двое бандитов вывезли меня на газели за кольцевую дорогу. Угрожали, хотели убить. Потом передумали. Ванная одежда в грязи, это я выбирался из леса. У меня до сих пор звенит в ухе, они стреляли над ним из пистолета. Но вас это не интересует. Они бандиты, они в силе. Они вышвыривают людей из квартир, держат местный оптовый рынок и зарабатывают достаточно, чтобы подкинуть сотрудникам доблестной милиции для детишек на молочишко». «Что, не так?» Валдаев не заметил, что постепенно перешел на крик. «Вы с бандитом быстрее сговоритесь, чем со мной, потому что я травоядный, а вы — хищники. Вы созданы для того, чтобы гонять дичь. «О, вы друг друга поймете». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался майор. «Расскажите поподробнее». Валдаев рассказал о двух бугаях. Майор переглянулся с подпирающим стенку знакомым по прошлым визитам долговязым оперативником в неизменном сером костюме и кроссовках. «Это крыс с ломом», — сказал долговязый. «Они тут в авторитетах. Недавно действительно квартирами занялись». «Что у вас на территории творится?» — повысил голос майор-кучер. «А что мы можем?» — пожал плечами оперативник. «Во-во», — кивнул Валдаев. «Вы можете только угробить простого человека». «Да ладно вам прибедняться, Валерий Васильевич!» — махнул рукой майор. «Если эти двое появятся, прозвоните по этому телефону». Он протянул бумажку с написанным на ней заранее номером. «Ага, позвоню. С того света. В следующий раз они меня убить обещали и квартиру мою загнать». «Это у них не получится», — сказал майор. «У них получится. У таких все получается. Все создано для них. Это у меня ничего не получится. А у них все получится. У них...» Валдаева понесло. Ему вдруг безудержно захотелось засмеяться и хохотать так без передыха. У него началась истерика, и майор понял это. «А ну заткнись!» — прикрикнул он, схватив Валдаева за шкирку и встряхнул так, что зубы лязгнули. Это немного отрезвило. Майор помолчал немножко, позволяя Валдаеву прийти в себя. Потом снова осведомился. «Так как насчет трупа? Это она?» «Я не знаю». «Спросите у родственников, у профессора Радшали. Я не знаю. Не знаю». К нему опять подбиралась истерика. «Все». Майор-кучер собрал фотографии. «До скорой встречи, Валерий Васильевич». «До свидания», — кивнул Валдаев. Минут через 40 после ухода непрошенных гостей он, наконец, собрался с силами, встал и запер за ними дверь.